Пролог. Аврора. Мой нежный цветок, ты снова наблюдаешь за ними? Тебе еще не надоело? Драйан встал за моей спиной, а его руки легли мне на плечи. Когда-то я вздрагивала от такого прикосновения, но это было совсем в другой жизни. Казалось, что той жизни и не было между нами, как если бы все произошедшее мне просто приснилось. Но, увы, с нами мои приключения не были никогда. «Не надоело?» — рассмеялась я, настраивая овальное зеркало, что стояло в нашей спальне. «Это же как телевизор. В моем мире такое устройство есть в каждом доме. Правда, в основном там показывают театральные постановки, но с реальными людьми намного интереснее». «И за кем же ты собираешься наблюдать сегодня?» Его губы коснулись моей макушки, а ладонь скользнула на шею, чтобы замереть на ключицах. «Знаешь, вчера я заметила одну девушку, когда пересматривала наш последний день там, в Риверонге. Ее появление на берегу показалось мне очень любопытным. Я уже видела ее, но никак не могла вспомнить, где именно. А ночью будто прозрела», — честно призналась я, поднимаясь. Драйан тут же обнял меня, привлекая к себе. От него пахло грозой и морем. От него пахло свободой. Нашей общей свободой, которую мы получили, которую мы заслужили. «И кто же эта странная девица, что привлекла твое внимание, мой нежный цветок?» «О, это очень интересно. Но сначала я хочу спросить у тебя кое-что». Прижалась я к нему, заглядывая в глаза. «И что же это?» «Тот мир, в котором мы теперь живем, он реален?» Это было очень важно. Важно, потому что мы изменили очень много событий, а значит, и будущее поменялось тоже. Тогда, как лично я, с превеликим удовольствием кое-что провернула бы и здесь. «Настолько же реален, как и тот, за которым ты наблюдаешь. Я уже рассказывал тебе, что мы пересекли не только пространство, но и время. Правда, я совсем не уверен в том, что получится провернуть такое еще раз. А потому постарайся не влипать в неприятности». Улыбнулся мне самый загадочный человек на всем белом свете. «Аврора, ты меня слышишь?» «Конечно. Честно говоря, я и не собиралась куда-то влипать». «А кому же ты уготовила подлянку?» — усмехнулся Драйан, отлично зная, на что я способна. «О, это будет очень интересно».